22:14. Глебушка сжалился и решил довести Клавдию до самого дома. «И никаких отказов», — говорила Клавдия Игорю, — «у меня такие пирожки с курагой, и потом надо же отметить твое первое дело». «Это ваше дело», — радостно смеялся Игорь, — «я имею в виду Мерседес с сосисками». «Вы чудо, Клавдия Васильевна, вы такая, нормальная я, Игорек, а вот ты, да что я?» Оба снова рассмеялись. «Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку», — вставила Клавдия. «Какой-то сегодня день поэзии», — блаженно улыбался Игорь. «А как же? Ты думаешь, почему я помчалась именно в аэропорт? Потому что мне самолет милее и родней, знаешь? Ведь поэты, только ты не смейся, они пророки, а следователи? Ой, Игорек, про следователей я ничего не знаю».